«Не пытайся скрывать, где ты находишься», — донесся из трубки голос Даффа. «По телевизору показывают новости. Марш или стычку с полицией?» «Конечно, стычку с полицией. Счастливые лица законопослушных участников марша вряд ли заинтересуют кого-то, даже если их число превышает 250 000». «Четверть миллиона?» «Да, именно так и сказали. Жду тебя через полчаса». «Пока, Рэй», — попрощалась она. Ее поразило число, которое назвал Рэй. Ведь это больше половины населения Эдинбурга. Все равно, как если бы на улице Лондона разом высыпало 3 000 000. Зато эту небольшую кучку одетых в черные людей в течение ближайшего часа или даже двух будут беспрерывно показывать в новостях. А сразу после этого все до одного переключатся на прямую трансляцию из Лондона концерта Live Aid. «Нет, Шива, нет и еще раз нет», — думала она. «Ты рассуждаешь, как этот чертов циник Ребус. Это протянувшаяся по городу живая цепь, это белая лента, эта надежда и страсть объединят в едином порыве всех, за одним исключением. Еще недавно она предполагала, что будет шагать бок о бок с этими людьми и добавит свое собственное маленькое «я» к общей статистике. Вот и не получилось. Прощение у родителей она попросит потом, а сейчас ноги уже сами несли ее прочь от Медоуз, к участку в Сент-Леонард, откуда можно было доехать на патрульной машине, с их шофером или самостоятельно. Ее собственная машина уже стояла в мастерской, рекомендованной Ребусом. Автомеханик просил позвонить ему в понедельник. Она вспомнила про одну женщину, которая во время саммита угнала из города свой лимузин, опасаясь вандалов. Тогда Шиван сочла ее перестраховщицей. А Сантал, похоже, и не заметила, как она ушла. «Даже письмо отправить невозможно», — сетовал Рейдав. «Все почтовые ящики опечатали, чтобы в них не заложили бомбу». «Витрины некоторых магазинов на Принцесс-стрит закрыты досками», — добавила Шиван. «Как, по-твоему, чего боятся какой-нибудь Энн Саммерс?» «Энн Саммерс — сеть женских секс-шопов в Великобритании». «Баксских сепаратистов?» — насмешливо предположил Ребус. «Может, перейдем, наконец, к делу?» Дав скривился и фыркнул. «Смотри, кто торопится. Наверное, боится пропустить великое воссоединение». «Великое воссоединение кого с кем?» — переспросила Шиван, вопросительно взглянув на Ребуса. «Пинк Флойд», — ответил Ребус. «Но если окажется, что это что-то вроде союза Маккартни с У-2, я просто повешусь». Они сидели в одной из лабораторий на Хауденхолл-Роуд. Дафф, 35-летний брюнет с коротким ежиком и заметными залысинами, протирал очки полой белого халата. По мнению Ребуса, криминальный сериал «Расследование на месте преступления» самым пагубным образом повлиял на экспертов с Хауденхолл-Роуд. Несмотря на отсутствие средств, гламура и душераздирающего звукового сопровождения, в собственных глазах они все тут же превратились в актеров. Дафф, судя по всему, избрал себе роль эксцентричного гения, поэтому перестал пользоваться контактными линзами и нацепил очки в толстой роговой оправе, отлично гармонирующие с шеренгой разноцветных ручек, торчащих из нагрудного кармана. И теперь он перед ними красовался. «Мы отнимаем у тебя время», — напомнил Ребус, надеясь подтолкнуть его к сути дела. Они стояли у рабочего стола, где были разложены разные предметы одежды. Дафф прикрепил к каждому квадратик с номером, а также квадратики поменьше разноцветные, что наверняка имело какой-то смысл рядом с пятнами или повреждениями, обнаруженными на каждом из лежащих на столе предметов. «Чем быстрее закончим, тем скорее ты приступишь к надраиванию своего МГ». «Кстати, — сказала Шиван, — спасибо, что предложил меня в награду Рэю». «Не стоит благодарности», — пробурчал Ребус. «Ну так что мы тут видим, профессор?» «В основном грязь и птичий помет», — подбоченец ответил Дафф. «Грязь помечена коричневыми маркерами, помет — серыми». Он кивком указал на цветные квадратики, а голубыми и розовыми. «Голубыми — то, над чем еще нужно поработать, а розовыми...» «Неужели не следы губной помады?» — перебила его Шиван. «Представь себе кровь!» — с пафосом произнес Рэй. «Отлично», — сказал Ребус, взглянув на Шиван. «На скольких предметах?» «Пока на двух. Номер один и номер два. Номер один — коричневые вельветовые брюки. Вообрази, чего стоило рассмотреть ее на коричневом фоне. По виду все равно, что ржавчина. Номер два — футболка бледно-желтого цвета, как вы сами видите. Не очень-то видим, — заметил Ребус, наклоняясь, чтобы рассмотреть вещь поближе. Футболка была вся в грязи. Что это на левой стороне груди? Какая-то эмблема? На ней написано «Автомастерская Кьоу», а спина вся в потеках крови, словно она хлынула струей. Хлынула струей? Дав утвердительно кивнул. В результате удара по голове чем-то вроде молотка. «Автомастерская Кьоу?» Вопрос Шивен был обращен к Ребусу, но он лишь пожал плечами. А вот Дав откашлялся, прочищая горло. «В Перчерском телефонном справочнике не упоминается, равно как и в справочнике Эдинбурга». «Быстрая работа, Рэй», — одобрительно сказала Шивен. «А как насчет свидетельства номер один, Рэй?» — спросил Ребус, подмигивая. Дав кивнул. «Тут уже не потеки, а пятна на правой штанине в области колена. Если ты вдаришь кого-то в теме, кровь именно туда и брызнет». «То есть ты хочешь сказать, что у нас три жертвы одного и того же убийцы?» Дав пожал плечами. «Этого, конечно, не докажешь, но зададимся вопросом, каковы шансы, что три разных преступника приволокли шмотки убитых ими людей в одно и то же богом забытое место?» «Точно, Рэй», — согласился Ребус. «Точно то, что по округе бродит серийный убийца», — подвела итог Шиван. «Группы крови разные, я правильно поняла?» Она дождалась, пока Дав кивнул.